Глава 33. Черепки. Тихий март. Даже не март еще, конец февраля. Но воздух мартовский, светы мартовские, небо мартовское, да и земля. Кое-где лишь по равнине у низких холмов белеют пятна снега. Зима была не суровая, и рано зажглись небеса обещанием весны. По равнине размашисто круглится железнодорожный путь. Далеко-далеко сверкают рельсы, тонут в редких сосновых перелесочках. Вот сбоку тоже небольшая кучка таких корявых сосенок. Около нее, без ограды, серая бревенчатая церковь, просто сруб. И бревна потемневшие тонкие, и стоит сруб высоко на четырех подставах. Внизу пустота. Странная церковь. Не дать не взять сказочная избушка на курьих ножках. В этой серой церкви, в это радостное утро, отпевают Машкиного ребеночка. Маша стоит у маленького дощатого гроба, прислушивается к неизвестным и невнятным возгласам торопливого попа в короткой, обшмыганной рясе. Дьячок чистит, чистит, и опять поп. Не плачет Маша, только вздыхает, да утирает лицо платком. Наплакалась волю вчера с вечера, как приехала, да нынче, обрежая в гробик младенца. Сторожиха-кормилка, говорит, в два дня свернула. Уж она к доктору его, уж она и то, и сё. Сама очень жалеет. Стоит теперь тут же около Машки, в ковровом платке, и девочку свою взяла. Машка на нее не сетует. Что ж, видно уж судьба. Егорушка желтенький, ресницы склеились, и все-таки хорошенький. Маленький-маленький, носик тонкий, из-под чепчика на лоб падает вьющаяся светлая прядь. Мальчик-то какой, кудрявенький. Илюшечка. Думает Маша тупо теми же словами, как всегда о нем думала. Когда крестили, все хотела сказать батюшке, чтобы Ильей назвал. А батюшка дал имя Георгия, вышел Егорушка. Но для Маши он в мыслях Илюша. Читает нараспев священник, частит дьячок, сторожиха сморкается, а Машкины мысли все ползают около ее мальчика кудрявенького. Вот закопают его сейчас, и не будет. Ничего не будет, как не было ничего. Родился он после Нового года. Машка уж не на старом месте жила. Там съела Степанида. Новые господа попались ничего. Барыня Машку заметила, расспросила мельком и говорит. «Ну, мы теперь уезжаем. Тебя не гнать же. Оставайся при квартире с кухаркой. А приедем, ты уж тут справишься». И уехали. Машка стала жить. А воспитательным справлялась. Жить было ничего. На дворе только стромили, а то ничего. И кухарка — женщина добрая, самой доводилась. За последнее время перед родами Машка совсем об Илье не стала вспоминать. Сгинул и сгинул. Сквозь землю точно провалился. Точно он ей во сне привиделся. Одна смутная память о нем. Какой он? По осени, когда она еще на старом месте жила, еще скучала. Хоть не признавалась. По осени вышел раз такой случай. Шла Машка в сумерки по загородному с Анютой из 24-го. И видит, стоят у самой панели санки. Только первый снег выпал. А в санках — Илья. Он. Серая мерлушковая шапка на лоб надвинута. Его глаза веселые. Машка и себя не помнит. Кинулась к саням. «Илюша! Илюшенька!» Он глядит на нее, молчит, а Машку Анюта за платье давай дергать. «Какой тебе, Илюша, чего ты? Разве не видишь? Это барышня!» Совсем у Машки в глазах помутилась. «Вот так, Илюша!» Дворники у ворот смеются. Заревела Машка от стыда и от страху. А барышня к ней из санок наклоняется, расспрашивает, ничего понять не может. Тут бы ему идти. Да Машка вцепилась в барышню. И плача толкует про Илюшу. Кучер дворников кликнул. Не пьяная ли? Но барышня вынула из кармана книжечку, написала, оторвала листок и дает Машке. Вот, милая, вы по этому адресу придите ко мне, там и расскажете, на какого я Илюшу похожа. Все мне тогда расскажете. Да не плачьте. Вышла из магазина дама, Села к барышне в санки, укатили. Адрес у Машки остался. Но обдумалась Машка и заробела. Чего к чужой барышне идти? Какой там Илюша? Помстилась ей в сумерках. Так и не пошла тогда. Пока не родила, думала про воспитательный, как все думают. Куда же еще? А подали ей тоненького, беленького, кудрявенького. Взял он грудь, поглядел темными глазами. Машка обомлела. Как она такого мальчика хорошенького, кудрявенького, воспитательный? Взяла да и привезла на квартиру. Лукерья кухарка разахалась. «Ты, девка, ополоумила. Разве мы смеем? Господа приедут. На улицу, что ли, с ним пойдешь?» «Да мальчик-то, гляди, какой хорошенький, Лукерьюшка! Лучше же его, коли так, на вольное воспитание отдать. Илюшечка мой!» «Разве что...» — соглашается Лукерья. «Есть у меня женщина. По Балтийской дороге сторожева жена. Берет». 2 недели кормила Маша младенчика. Приехали господа. Удивились. Барыня похвалила ребенка, узнала, что Георгий, Юрочкой назвала. А потом говорит. «Ну, Маша, я тебя вполне понимаю. Однако натешилась. 2 недели кормила. Пора и честь знать. К Лукерьиной знакомой отдаешь? Завтра же и вези». Так и свезла Маша Егорушку к сторожихе. Барыня добрая, на первый месяц деньги дала, а там будь что будет. Христом Богом заклинала Машка сторожих уберечь кудрявенького, рожок мыть, черные соски не давать. Пососал напоследних в сторожке материнскую грудь Егорушка, и Маша уехала. Тут уж она затосковала. И о ком тоска не понять? О Егорушке ли, об Илюшеньке ли? Места не найти. Вспомнилась та барышня. Хоть расскажу ей. Взяла, да и пошла искать барышню. Дом богатый. Не опомнилась Машка, а уж ей адресок швейцар на подъезде читает. Барышню увидеть невозможно, а ее сиятельство нынче просительниц не принимают. «Я к барышне», — робеет Машка. «Они мне сами вот написали». «Когда это написали?» «Русским языком, говорят. Невозможно их видеть. За границу они уехали. Уж 3 месяца». «Уехали», — шепчет Машка. «Не здешняя, значит, барышня-то». Швейцар рассердился. «Да что ты, голубушка, чего тебе надо? Сама не знаешь, кого спрашиваешь. Коли написано Юлита Николаевна, так это будет внучка ее сиятельства. А ты не здешняя». «Илья тут у вас не служил ли?» Совсем бессмысленно спрашивает Машка и сама чувствует, что никакого ответа не получит, что надо поскорее уйти, пока швейцар не толкнул ее на панель. Ушла. И чего ходила? Сторожиха редко письма присылает. Стала Машка привыкать, забывать немножко. Вдруг письмо. «Приезжайте, мать. Егорушка плох, не помер бы». В тот же вечер приехала Маша в сторожку, а он уж давно кончился. Хоронить ждут. «Вот и похороним», — думает она тупо. Слушает непонятные слова и глядит на огонек тоненькой свечки. В солнечном луче, что косо и дымно тянется из окна церкви, огонек, словно прозрачно-желтая мушка, вьется над воском. Желтее огня и воска Егорушка в гробу, а волоски золотятся, как живые. «Может, несчастненький был бы», — хочет утешить себя Машка. Вспомнила сторожихины слова. Но не утешают они, не верится им. «Счастливый. В сорочке ведь родился. И вон кудрявчик. Кудрявые счастливые. Как же так, помер?» Отпели. И не взвиделась Машка. Гробик заколочен. Взял его дьячок и понес из церкви. Вниз по шаткой лесенке, по солнцу, туда, где меж корявых низкорослых сосен частые кресты. И скоро, как все обернулось, вот уж закопали, вот батюшка с дьячком ушли, мужик ушел, что рыл могилку. Остался только маленький сырой горбик, да Машка над ним, да сторожиха в ковровом платке, девчонку свою за руку держит. «Полно-ка, милая, не убивайся. Упокоил Господь младенческую душеньку и дежи праведные. Поклонись-ка, землицы возьми на память с могилки, да и пойдем. Чайком попою, помянем младенчика». Рядом со свежим сырым горбиком другие горбики. Большие и малые. Тесно-тесно. Желтая мертвая трава на них, а между по местам снежок белеется. И еще что-то все белеется среди темных комков земли. «Это что же такое, тетенька?» — говорит Машка, приглядываясь. «Словно кости». «Черепочки это, милые, черепочки. Что поделаешь, такое уж у нас кладбище. Мелко роем, потому нельзя, вода. А мелко роем, веснами и размывает могилки, которые постарше. Старое ведь у нас кладбище, беда старая». Она наклонилась и подняла маленькую круглую чашу, такую чистенькую, такую белую на ласковом солнце. «Вот черепок-то, вымыла его. Тоже, видно, младенчик был. Этого у нас много. Летось барышня одна, дачница, увидела это и забрала. Возьму, — говорит, — на письменный стол к себе положу. А потом не в долги гляжу я, обратно несет. Нет, мол, им у меня должно быть без спокою, сняться мне. Лучше их земле отдать, землей покрыть. И зарыла, что ж поделаешь». Машка стала накапывать себе с могилки земли, да повалилась лицом вниз и завыла. «Илюшенька, Егорушка, кудрявенький мой, и на кого вы меня бесталанную? На кого вы меня? Да на кого вы меня?» Голубая круглая чаша вверху такая чистая, такая ласковая, обещание весны такое верное, близок юный март. Сторожиха тянет за кофту, с добротой уговаривает. «Полно-ка, молодушка, встань, встань! Грех так убиваться по младенчику!» Встала Машка, всхлипывает. «Что же это, Илюшечка, кудрявенький? Черепочки теперь? Куда теперь?» А сторожиха все тянет за рукав. «Пойдем, милая, пойдем. Землицу-то взяла? Христос с ним. Пойдем, чайку попьем, вспомянем. Пойдем-ка скорее». Голубая круглая чаша над ними, над светлым кладбищем, над серой церковью бревенчатой. Голубая чаша такая чистая, такая ласковая. Обещание весны такое верное. Близок юный март.